Конфуцианцы занимаются песнями и обрядами, чтобы разрывать могилы. Конфуцианец-учитель с кургана спрашивает, как идет работа? Уж солнце показалось на востоке. Конфуцианцы-ученики снизу ему отвечают. Еще не сняли нижнее и теплое платье покойника, а во рту есть жемчужины. В песне недаром поется. Зеленая пшеница покрыла склоны кургана. При жизни не делал раздачи. А зачем же мертвому жемчужины во рту? Взялись конфуцианцы за волосы на висках трупа. Прижали подбородок, металлическим шилом прокололи щеки, потихоньку разнимали челюсти, чтобы не повредить жемчужин во рту. Ученик старого чертополоха ходил за хворостом, встретил Конфуция и, вернувшись, рассказал об этом учителю. Из какого там рода человек, не знаю. Туловище у него длинное, а ноги короткие, сгорбленный, а уши позади. Выглядит так, будто управляет всем среди морей. «Это Цю», — сказал старый чертополох. «Позови его сюда». Когда Конфуций пришел, старый чертополох сказал, «Откажись, Цю, от своего тщеславия, от своего мудрого вида, и станешь благородным мужем». Сложив руки в приветствии, Конфуций отступил, а затем нахмурился и, изменившись, в лице спросил, «Преуспеет ли мое дело? Сам не можешь вынести страдания одного поколения, а высокомерно навлекаешь беду на тьму поколений», — ответил старый чертополох. «Намеренно ли выдаешь себя за скудоумного? Не способен ли постичь общее, совершать милость и упиваться радостью облагодетельствованных, ведь это позор на всю жизнь? Так преуспевают лишь люди дюжинные, завлекая друг друга славою, связывая друг друга корыстью. Чем хвалить высочайшего и порицать разрывающего на части, лучше забыть о них обоих и пресечь то, чем они прославились. Повернешься, кому-то повредишь, шевельнешься, что-то извратишь. Ведь мудрый каждый раз добивается успеха, но, приступая к чему-либо, полон нерешительности. А как быть с тобой? Так до конца и останешься высокомерным». Сунский царь Юань Цзитюнь в полночь увидел во сне, как человек с распущенными волосами заглянул к нему из-под крыши и сказал, «Я из пучины, перерезывающей дорогу. Я посланец дяди реки от реки Цзиньцзян. Меня поймал рыбак-провидец». Юань Цзюань проснулся и велел разгадать сон. Гадание гласило, «Это священная черепаха». «Есть ли среди рыбаков провидец?» — спросил царь. «Есть», — ответили слева и справа. «Повелевая провидцу явиться ко двору», — приказал царь. На другой день провидец явился, и государь спросил, «Что поймал?» «В моей провидце сети попалась седая черепаха», — ответил тот. «Круглая, на пять чи. Поднеси мне свою черепаху», — велел царь. Когда черепаху доставили, царя охватили сомнения. То хотелось ее убить, то хотелось оставить в живых. Гадание же о ней гласило. Убить черепаху для гадания — к счастью. Тогда черепаху зарезали. 72 раза прижигали ее панцирь, и все записи на бирках подтвердились. «Священная черепаха сумела явиться во сне царю Юаню», — сказал Конфуций. А не сумела избежать сетей провидца. Ее знаний хватило на 72 гадания, все записи на бирках подтвердились, а не хватило знаний избежать беды, не быть выпотрошенной. Так что и знания приносят трудности, и священному чего-то не хватает. Даже того, кто обладает высшим знанием, перехитрит тьма людей. Рыба не боится сетей, а боится розового пеликана. Откажись от малого знания, и проявится большое знание. Откажись от доброты, и проявится естественная доброта.